Светлана, у меня такой вопрос к тебе. Вот с точки зрения взрослого человека, с уровня прожитых лет, хотелось бы рассмотреть, как человек вообще в жизни изменяет свое видение, что происходит от незнания, от неведания, что происходит от того, что человек не понимает своих корней, к чему это приводит. И самое главное, наверное, что бы мне хотелось узнать, как из этого неведание из глупости вылезти и стать настоящим человеком. Вот давай вот начнем с самого начала, с самых азов. Все, как всегда, у нас начинается с детства, момент рождения, прихода души человека. Ну и у меня, как у всех, я не была исключением. Все было заложено в детстве, вот оглядываясь как раз с позиции прожитых лет. И заложено было самым близким человеком, это моей бабуле Анастасии Григорьевны Шипиловой, которая, как бы сама находясь в ведении, она старалась дать, внести, заложить меня как раз вот эти основы, когда я была еще ребенком, того, что в последующем проросло заложить зерна, истины причем, для того, чтобы потом в будущем все это проросло на определенном этапе, как раз прохождение жизненного пути уже в поступки, которые определили мою дальнейшую судьбу уже. И прямо это были реперные точки в моей судьбе. Я их хорошо помню, опираюсь на них, на это состояние, которое тогда проживала. Но ведь не все так гладко было. Несмотря на то, что такой человек, который глубоко ведал о многом, находился рядом с тобой, но тебя это не спасло от тяжелых ситуаций в жизни и от того, что тебе пришлось испытать. Вот мне хочется понять, как человек, молодой человек, попадает в трудные жизненные ситуации, когда рядом с ним есть кладези знаний, информации, ведания. И потом, как он из этих ситуаций вылезает. И главное, осознает ли он, зачем он в эти ситуации попадает, вот зачем ему это все нужно было. Первые осознания такие ключевые, когда я стала понимать что-то уже про саму жизнь, про то, что какая она вообще, подступать стала к этому пониманию, у меня начались в возрасте 25 лет. Вот. Я говорю прям уже о принципиальном включении в сам процесс жизни, когда уже сознание, начались проблески именно сознания, наверное, еще не осознанности, а вот только осознавание себя и понимание того, что что-то в моей жизни произошло, во-первых, не так, и происходит не так. Но вот я помню этот процесс, и оно шло включение от 25 где-то до 28 лет, 3 года вот в это время. Хотя первый вопрос себе, почему я живу, для чего я живу, что я здесь делаю. Вот тоже, причем это было глубокий такой момент, мне было 6 лет, я сидела на лавочке возле дома, был уже вечер, где-то часов 11, и вот это глубокое звездное небо, и я на него смотрела, и я спросила себе, кто я, что я, и зачем я здесь, и для чего. Вот это я помню. И помню, еще промелькнула мысль о том, что будет смерть, я умру, и это все. Вот это вот первое включение было в возрасте 6 лет у меня. Вот. А в 25 уже началось формирование неких основ, как раз-таки уже мною. Вот ту базу, которую заложила для меня бабушка, когда она начинала меня в детстве поднимать и растить. Но до этого времени произошло очень много. Ведь твоя молодость была во времена перестройки. А во времена перестройки, мы помним, это бандитские всякие разборки, делать, что хочу, кооперация, рэкет, много там чего было. И ты не сбежала этого, как и многие другие люди не сбежали этого. И ты, ну даже вот по тебе сохранилось, ты занималась спортом, ты была спортивная девчонка такая, боевая причем девчонка, и тебя не минула вот эта вот участь оказаться в кругах, которые вот занимались этими всеми вопросами. Потом была пропасть падения. И вот исходя из этого падения, какие были осмысления? Ведь оказаться в ситуации, где все вообще вот оторвалось, и вообще все полетело тар-тарары, дети куда-то исчезли, родственники куда-то исчезли, все. Ты осталась вот в таком состоянии, что не дай бог такому остаться. Как оттуда вот вылезать из этой пропасти? Вот к этому я хочу подвести тебя, чтобы ты рассказала, что нужно делать человеку, который оказался в ситуации очень тяжелой по своей глупости, по недосмотру. Ведь вот ты сказала, у тебя была бабушка, которая много ведала, много знала. У тебя было в детстве осмысление. Но это тебя не уберегло, как и многих других людей, в падении в пропасть. Но многие в этой пропасти остались, и многие там сгинули. А ты вылезла из этой пропасти, и ты добилась того, что многие... Говорит, как такое можешь добиться? Что тебе помогло в самые-самые трудные твои жизненные времена, часы оставаться человеком и вылезти опять в мир человеков, уже по-другому взглянув на него? Ну вот ты сейчас задал этот вопрос, и я тут же его задала себе, и сразу пришел ответ. Любовь к Богу. В самом широком смысле этого слова. Потому что она включает в себя любовь как энергию, любовь как жизнь. Потому что вот как раз та основа этой энергии любви, как основа жизни, бабушкой тогда и была заложена. И я помню, что даже в самые темные минуты, мгновения тьмы, мрака, когда... Ну, реально не хотела жить, и я не... Как раз вот эта пропасть, когда падение было, я не видела никакого смысла, в принципе, находиться на планете, даже самой Земле, потому что вокруг было предательство, первое, что идет, потому что в этот момент начали происходить предательства на всех уровнях меня. Я потом, когда уже повзрослела, как бы, и это пишут обо всем, что когда тебя предают, это передают на уровень выше. Это действительно так. Но это же нужно еще прожить, пережить, не сломаться и еще потом встать, подняться и пойти. И таких моментов у меня в жизни было несколько. Вот. И потеря веры была у меня в тот момент. Первое, когда я провалилась в эту пропасть. Полная безнадега, отчаяние, безысходность. Ну, полный набор того, что я тогда чувствовала. А выбралась я, опираясь на свет, который шел изнутри, и из отношения, опять-таки возвращаюсь, бабули ко мне в момент моего вырастания, когда я была ребенком. Я черпала, источник моей силы был там. Вот на тот момент тогда, когда я выбиралась из этой пропасти, конкретно говорю вот по этому моменту. У меня даже стихи тогда были. Та чистая любовь сквозь все тревоги, сквозь все страдания, как на крыльях пронесла. И вот открыты предо мною все дороги, и в жизнь мою вошла сама мечта. А вообще момент попадания в эту пропасть, это был побег у меня. Побег. Я таким образом как бы на физике сбежала. От того, что происходило вокруг, от тех ситуаций, которые меня окружали, от себя. И... Вся ситуация была дана для того, чтобы я снова начала себя искать, обретать, докапываться до своей сути и находить в себе силы идти и жить дальше. Для того, чтобы эту ситуацию разгрести, ну и понять, наверное, как оно дальше будет для меня. Потому что это был период полного переосмысления, полной переоценки ценностей. Я тогда разложила в момент своего прихода от начала моего проявления в жизни, явления на свет, по полочкам практически каждое событие я перепросматривала по нескольку раз для того, чтобы понимать, что привело меня в эту пропасть и как я в ней оказалась. И когда это произошло, и почему это произошло. Прям вот перепросмотр шел, он был... жесткий, жестокий по отношению к себе, вот, где-то даже грубый, потому что я хотела знать правду про себя. Какая я, причем, хотела знать. Вот. Насколько я понимаю, вот этот этап жизни, когда произошла изоляция от этого мира, принудительная изоляция, это было предостережение и вынужденная мера в твою сторону, чтобы тебе просто из этого мира не уйти, потому что следующий шаг привел бы просто к уничтожению тебя. И получается, что это было и сохранение тебя для этого мира, и возможность переосмыслить, возможность понять все горе, всю черноту, которую только человек может понять. И пройдя через это, через горнило вот этой вот перековки, войти в мир с новыми пониманиями, ощущениями и какими-то ценностями. Вот какие ценности у тебя появились, когда ты опять вернулась в этот мир, и что ты почувствовала, как вот взглянула на этот мир? Те же времена тоже были достаточно тяжелые. Нельзя сказать, что вот раз и рай наступил, да? Ты опять задал вопрос, у меня сразу пришел ответ, что мне был дан приказ остановиться сверху от рода, с небес, все, остановиться. Но когда этап этот был закончен, пройден, и как бы ты говоришь про то, когда я снова оказалась в социуме и вернулась к людям, так сказать, да? У меня было прямо вот это слово, потому что оно само пришло, я не буду как бы вот ограничивать себя, дикое желание доказать миру, что я могу. И я смогу снова заявить о себе миру, доказать в первую очередь себе самой, что я существо разумное, и что если мною было принято решение прожить дальше свою жизнь, уже оставив за кормой, как говорится, те испытания и трудности, которые были пройдены мной, и даже те вещи, которые, ну, не всегда хочется вспоминать, потому что я понимала, что в тот момент я же разложила по полочкам, я не была права и поступала так, как поступать в принципе нельзя, потому что я нарушала все равно и общепринятые нормы, как бы прописанные в социуме, которые есть. Вот. Мне захотелось стать лучше, чище, светлее, добрее. Захотелось жить так, чтобы мне себя саму не в чем было потом упрекнуть, когда закончится срок моего пребывания на планете Земля. Хотя тогда, на тот момент, я так далеко еще не мыслила. На тот момент у меня было желание закрыть все потребности, но закрыть их уже проживая жизнь в трудах и правильно, как бы по совести, чтобы не было стыдно. Но это у тебя получилось. Ты достигла достаточно Да. высоких уровней. Ну. Ну, для обычного человека это взлет за там, пару лет, за пару-тройку лет. Для обычного человека это непостижимо. Как так? С нуля, не имея никаких связей, знакомств, вот так вот раз и Трудом. трудом. Ну, и может быть, не только труд, а здесь еще и то, что предназначение твое. Все-таки находиться не рядовым каким-то сотрудником, а быть руководителем. Это же предназначение, это Да. организатор, это человек, который может Да. связать. И тот опыт, который был за твоими плечами, и умение взаимодействовать с людьми, умение чувствовать человека, видеть его Жизненный, да, насквозь уже. сразу, да, он и помогал. Вот эта вот подготовка, казалось бы, страшная подготовка, которую многие люди не принимают, она позволила тебе потом в жизни решать многие вопросы просто так вот раз, так вот. Хоп, и они сами решились. И обстоятельства складывались таким образом, что вдруг ни с того ни с сего появлялись нужные люди. Да. Кто-то тебя куда-то призывал, где-то кто-то тебя предупреждал, от чего-то отводили. И в конечном итоге наступил момент, который можно назвать благоденствием. Вот благоденствием, когда у тебя появились уже и средства, и связи, и знакомые, и в каких-то кругах уже авторитет даже какой-то стал появляться. Ну да, он пророс, во-первых, потому что там, где я живу, и там, где я благодеяния, благие дела, да. Вот. Я стараюсь быть полезной тому месту, где я живу, даже вот, не отделяя себя там от тех людей, рядом с которыми я нахожусь. Причем это простой народ, потому что я взаимодействую как раз-таки с простым народом, который проживает на окраинах нашего государства, да, вот в деревне, в городе, пусть он небольшой город, там, ну, там 200, что ли, тысяч населения. Вот. Недалеко, в принципе, от Екатеринбурга, но я охватываю как бы большое пространство для того, чтобы простраивать заново какие-то горизонтальные связи. Вот. На административном уровне тоже, чтобы уже узнавали, потому что нужно идти и продолжать делать дело именно. Это ты сейчас ты говоришь уже о том, что сейчас происходит. А Ну я да. немножечко хочу откатиться назад. Была еще одна очень серьезная проблема, когда близкие люди не хотели, чтобы твои же дети, твои родные дети с тобой общались. То есть тебя, по сути дела, изолировали от них, а детей прятали от тебя. И наступил момент, когда вы, то есть дети и ты, опять встретились. Да. Вот этот момент очень трогательный и очень для многих такой непонятный был, а что делать в этом случае? Ведь дети уже в этот момент выросли, пока ты отсутствовала, и про тебя могли рассказывать чудовищные какие-то истории, небылицы какие-то придумывать. И вот ты появляешься в их мире, ты их находишь, вот ты их реально находишь, да, Да. там расследование целое Ну провела, да. ты их нашла. И вот уже повзрослевшим детям, которые тебя не видели, тебя не знали, вообще тебя не знали, Ну, помню, маленькие они были, ну да. да, ну что там, вот, ну по сути не знали тебя. И вдруг ты раз и появляешься перед ними. Вот какие были ощущения встречи и что происходило? Вот этот момент, мне кажется, очень важный. Сыну было 15 лет, вот. А у меня не было ни страха, ни сомнений. Вообще ничего не было. Была одна твердая уверенность, что я поступаю правильно. То, что я знала, что мне надо его найти, посмотреть ему в глаза и сказать ему: «Сын, я есть, я нашлась, я никогда никуда не пропадала, просто, ну, нам действительно не давали встретиться, мешали встретиться, хотя никто меня и материнских прав не лишал. Просто обстоятельства сложились так, что если бы я, хотя я пыталась раньше проявилась в их жизни, то неизвестно чем все бы действительно могло закончиться. Вот. Может быть, я бы не выдержала и получился какой-нибудь скандал, и это тоже плохо бы закончилось. Вот. Все произошло в то время, когда я была готова к тому, что все пройдет уже хорошо. Потому что за годы, проведенные здесь, проживая, да, я понимаю, что Творец, он очень мудр по отношению к нам. И в тот момент, когда я уже действительно готова была к встрече, она случилась и произошла. Во-первых, я была очень счастлива. Потому что я их очень люблю. Люблю всегда. Сын был ошарашен. Он же был совсем маленький, когда я расстались, потом столько времени я не могла его найти. Я приехала, он учился в нефтяном техникуме, у него пошли нелады по учебе, поступил в одно место, не доучился, второе, и получилось так, что чисто случайно отец ему отдал симку, и в этот момент звоню я. Я бросила все, и села на самолет, и прилетела к нему, и сказала: «Здравствуй, я твоя мама». Когда он же помнил меня совсем уже маленький, когда был только... Он сел в такси, мы уехали в гостиницу, я его посадила, и мы стали с ним разговаривать. Про все. Я просто вот разговаривала с ним про жизнь, про то, как обстоят дела, про то, где я, чем я занимаюсь, чем я живу. Сказала ему, что ты взрослый уже мальчик. Он все это время молчал. Вот. Но он мне признался, он: «Я тебя ждал». Вот. И предложила ему, честно сказать, отцу, что я все-таки мы встретились, несмотря на все препятствия, которые он нам чинил, и приехать ко мне в Москву. Он взял неделю тогда, как там отпуск это называется у них, и приехал. И после этого он остался. И мы больше не расставались, он поступил в институт, ну, дальше уже началась сама жизнь. Единственное, что могу сказать, он взрослый, он женатый уже. И я выполнила, я горжусь тем, что за то время, которое мы стали снова близки вместе, я этого очень сильно боялась, мне удалось дополнить все то, что я не смогла дать ему в тот промежуток времени, когда не была с ним разлучена, по максимуму, во всяком случае, со своей стороны я это сделала, то, что как мать не могла дать тогда. И сейчас я просто в него все запихивала, запихивала, запихивала, запихивала, вот, для того, чтобы восполнить этот пробел. Ну, получилось. Получилось. Он сам мне сказал, что да, мам. У нас очень хорошие отношения. Он мне доверяет, мы общаемся. Ну, потому что у него семья, он живет своей семьей, он приезжает и помогает иногда. Вот у него свой путь. А У с него. дочерью? С дочерью вообще все замечательно. Она рядышком, она переехала жить в Екатеринбург. Я стала бабушкой. У меня родился внук Лев Ильич. Я никогда не думала, что я способна так любить. Потому что все-таки отношения, одно дело, когда ты мама, а когда ты становишься бабушкой, это отношения бабушки с внуком, дедушки с внуком, да, но я бабушка, это совершенно, это какой-то космос, это волшебство. И я понимаю, что в моей жизни появился человечек, ну, я не знаю, необыкновенный просто. Тем более мальчик, как бы продолжатель традиций. А встреча с дочерью как произошла первая? Ну, я шла поэтапно, так как я понимала, что ситуация очень сложная и серьезная, и любой мой неверный шаг может привести к тому, что это в очередной раз я могу слететь с катушек, например, и проявить несдержанность, и опять-таки это может плохо для меня закончиться, так как отношения со сыном уже были выстроены. Я с дочерью вообще вышла на связь через интернет. Она училась тогда в колледже физико-математическом. Она, кстати, окончила его с отличием, с золотой медалью. Вот. Очень умная. И я ей написала: «Здравствуй, дочка, это я, мама». Но она уже знала, что сын рядом. Она ждала тоже. Вот. И она приехала поступать в Москву. Мы встретились с ней. Я помогла ей поступить. Ну, в смысле, я присутствовала с ней при поступлении, когда конкурсы все эти шли, отбор. У них даже у медалистов было 40 человек на место. 40 вот человек на место. Их отбирали тогда, она в РГУ поступила. Общежитие мы ей все сделали сразу, чтобы ей удобно было учиться, как бы их вдвоем там в общежитии поселили. В общем, началось просто мое участие в жизни детей как-то само собой начало все простраиваться и встраиваться, как бы. Ну, наверное, у меня правильный настрой был, Леша. Я относилась к этому уже на тот момент философски. Нет, у меня были моменты, когда мне было очень больно. Очень больно, потому что вот этот вот недостаток общения, обида все равно глубокая детская на то, что мама не была рядом, как раз вот этот промежуток их взросления, когда как раз когда в школу они пошли, меня уже не было. Вот. И я это вместе с ними не проживала, ни первой неудачи, их там двойки. Я всего этого была в этом смысле тоже лишена, как мама. Вот. И поэтому это все равно наложило отпечаток на наши отношения в этом смысле с дочерью. И до сих пор я прорабатываю, перепроживаю, но через другие события, все те ситуации, которые не перепрожила с ними в детстве. Вот. Это был сложный период. Это был очень сложный период становления наших отношений. Он длился вот, ну сколько лет? 15, наверное, было потрачено на то, чтобы сгладить. Не даже не так, сладить. Сладить, правильное слово, сладить. Это был этап глубокой работы над собой. Потому что я понимала, что в каких-то просчетах, ошибках, как я могу винить ребенка, когда я в тот момент, это же было снятие ответственности, мой побег к провалу, упадение в эту пропасть, на тот момент я сняла ответственность себя, в том числе и за их судьбу. Вот. Ну, для них это было очень трудно. Я разговаривала с дочерью, она мне сказала, что она с того самого момента, когда меня не стало, причем она помнит тот момент, когда меня из дома забирали, и я обещала ей, что я вернусь. Это удивительно, мы разговаривали об этом совсем недавно, она сказала: «Мама, я знала, что ты врешь, что тебя не будет больше, ну что ты надолго». Я прямо, она поразила меня, маленький ребенок, она же тоже маленькая была, потому что я детей подряд тогда родила. Она все это помнит. И она Вот мы с ней разговариваем, я понимаю, что до сих пор где-то на уровне подсознания и глубокой травмы вот этой, которую она получила тогда, она до сих пор меня до конца не простила и не приняла. Я это чувствую материнским сердцем. Но я с этим живу, я с этим тружусь, честно. Как бы мне было, ну, тяжело порой иногда и больно, я с этим работаю. Вот, потому что это же, я же это накормовала. В этом смысле, если просто с земной позиции смотреть, не рассматривать это с позиции божественного предназначения, почему, как это проходило, а просто с позиции, если души, то нужно отрабатывать. Еще один Вот. тогда момент хотелось бы разобрать, который для многих людей очень болезненный. Это отношения с любимым человеком, который являлся твоей опорой, который являлся твоей любовью, глубокой, глубочайшей любовью, и которого вдруг не стало. Ты до сегодняшнего момента, на сегодняшний момент, замуж ни с кого так и не вышла. Хотя я так предполагаю, что поклонников к сильной женщине, которая может и прикрыть, и полюбить, огромное количество в твоей жизни встречалось, наверное, чуть ли не на каждом шагу. Но были. Да, и вот момент, давай немножечко рассмотрим. Твоя любовь, твои отношения с единственным в твоей жизни мужчиной, который, ну вот, для тебя самый-самый дорогой. И вот что вот произошло, почему так вот это несправедливо, это неправильно, что? Ну, я могу сейчас. Вот только, наверное, с позиции прожитых лет уже, когда мне, я уже в достаточно зрелом возрасте, я много об этом думала, потому что тоже сейчас я уже, наверное, могу спокойно об этом говорить даже, да. Да, это был любимый мною горячо человек, которого единственно я считала своим мужем, несмотря на то, что получилось так по судьбе, что дети родились от другого мужчины, и замуж я вышла не за него, да. Но в итоге все равно судьба повернулась так, что после того, как я прошла этот определенный этап, все равно я снова за него замуж как бы вышла. Хотя изначально мы поссорились тогда, и вот я вышла за отца своих детей. Его убили в 96-м году, да. Ну вот после этого ты выходишь, а получается, что ты вышла, получается, для того, чтобы родить детей, так свыше было Ну распоряжение, да? да, Потому по... что это, ну, по всем признакам, ну, мужчина-то вроде мужчина, но был тот единственный. Ну да, был, тем более, как бы ты знаешь, мы с тобой на эту тему разговаривали уже, да. Ну, Это страшная дилемма. я помню момент осознания, тебе могу сказать, в моей жизни сейчас вообще протекает от события к событию. Вот, мы с тобой же тоже на эту тему разговаривали. Я помню момент осознания, когда я поняла, как глубоко я его любила. Я ехала тогда семинара как раз Виктора Михайловича Минина с Анапы. И я исписала тогда всю тетрадь. Я рыдала 2 суток в поезде. Я, в принципе, до этого даже не понимала этого. Там на том семинаре просто так получилось, ну, как бы соприкоснулись струны моей души. И вот это осознание глубокой любви к нему, и что он был единственный, в принципе, человек, который действительно самый дорогой был для меня в жизни, да. Ну, я про мужчину говорю, да. Вот своего. Это вот тогда это произошло. После этого я просто с этим как бы жила, понимая, что я не смогла ему помочь на тот момент, когда нужна была моя помощь. Потому что у нас разница в возрасте 15 лет была, и я, будучи молодой девочкой, все равно многие вещи не могла просто осознать, понять, прочувствовать. И как бы с позиции опять прошлых лет, все-таки, наверное, если партнер старше, его задача дать своему близкому, любимому человеку как бы вот это знание того, как правильно простраивать отношения в семье. Ну, потому что, ну, как я могла ему, старше меня на 15 лет, это преподнести, продукт на гора, как говорится, дать. Ну, после того, как его не стало, в течение 24 лет получается, там 2 раза по 12 лет, он все время был рядом. Я энергетически чувствовала его присутствие, как он меня помогал, как он выводил и защищал, оберегал меня из сложных ситуаций. И вот 2 года назад, когда исполнилось как раз 24 года, он, ну, давайте назовем это в снах, да? Ну, это не совсем сны. Он прямо пришел и сказал: «Все, я теперь буду здесь», и попросил посадить ему яблоню. Я поехала на другую. У тебя же, а я как раз сажала рощу, досаживала рощу предков. У меня осталось одно выкопанное углубление, ямка в земле, которую я приготовила, и закончились деревья, потому что достаточное количество как бы родственников у нас в роду, кто уже оставил, сменил мирность. Я поехала на рынок, и там яблоня, осень на дворе, и цветы. Я говорю: «Как называется? Благая весть. 7 метров растет». Я говорю: «Заверните». В общем, я приехала. В общем, он теперь в роще предков посаженный и помогает теперь уже здесь. И причем, по всей видимости, еще какой-то промежуток времени, до того времени, когда он снова может родиться и прийти, он будет рядом. Потому что его присутствие теперь я чувствую не просто, когда он был рядом, стоял за спиной, а теперь на земле ощущаю его в пространстве. Он прям, в общем, что-то с климата, с погодой ходит, что-то разговаривает, договаривается, дождик надо, грядки полить, там света не успевает. Вот не шучу. Давай еще вернемся. Как быть женщине, которая любит единственного, у которого уже нет, но находится замужем за другим, от кого у нее дети? Это вот очень больной вопрос для многих женщин. Трагический вопрос. Как жить? Не знаю, мне ответ только один, что честно. Надо жить честно. Если есть силы, возможности, нужно поговорить с собой в первую очередь, разобраться, что в душе, что происходит. Может быть, поговорить с человеком, с любимым. Может быть, поговорить с детьми. Жить надо с любимыми людьми. Без любви жить, ну, потому как я, по моему отношению к жизни, без любви жить нельзя. Это невозможно, это тяжело, очень трудно. Но просто она разная. Ну, наверное, наши зрители, глядя на тебя, видят твою проявление, твою женственность и проявление любви, вот эту вот ауру, но в то же время видят, что у тебя очень серьезная харизма и характерничество такое яркое. Ты можешь в случае чего и продавить, можешь в случае чего и послать, и в случае чего взять лопату, молоток, там что-то самой сделать. Да, но в то же время вот эта Огреть. женственность присутствует. И у многих, кто нас сейчас слушает и смотрит, возникает противоречие. Ну как, женщина с такими качествами и может быть женщиной, но при этом еще по внешнему виду смотришь, вот платья на тебе нет, волосы короткие. То есть образ женщины, который веками в наших традициях присутствует, это все-таки, ну, волосы длиннее плеч, ниже плеч, да, это обязательно какое-то вот что-то подобие платья какого-то, юбка, ну, что-то такое, что вот в традициях присутствует. А у тебя это отсутствует. И я думаю, что у многих наших зрителей будет вот такой вопрос: а как так? Наверное, это зависит от энергии, которая внутри человека присутствует. Ну, просто вот, если, допустим, я занимаюсь в пространстве у себя, что-то делаю, там, ладую, у меня туника до колен и надеты штанишки, вот. В принципе, как бы нельзя сказать, что я хожу постоянно в брюках. Нет. Платье я не ношу, мне в них некомфортно, неудобно, но мне очень удобно ходить вот как раз-таки ближе к индийскому стилю одежды, вот как носят в Индии. Мне в этом состоянии очень комфортно. Вот. Я даже в огороде так работаю, в тунике и в штанишках коротеньких. Я не страдаю от этого, потому что такое количество, в зависимости от того, в каком состоянии я пребываю, такое количество женской энергии проходит через меня, под задачу причем. Если надо, допустим, можно побыть в роли ведуньи, да, что-то там поделать, где-то бабу-ягу даже включить. Ну, я уже, у нас все-таки славянское радио, могу такие вещи говорить, вот. Я абсолютно от этого не страдаю. Оно мне просто помогает жить и выполнять предназначение. Причем, если, допустим, я взаимодействую с нашими ребятами, которыми я на земле там запускаю дела, которые мы по производству, по выращиванию там зерновых, ну, у нас как бы свой есть небольшой кооператив, где мы уже производим все, и то у меня включается женская составляющая, и я не взаимодействую с ними, как не борюсь, не соперничаю. Я на своем месте выполняю свою функцию, энергетически наполняю пространство женской энергией. Ну вот и теперь как раз мы подошли к тому моменту, которого я долго ждал. Какой? У тебя был такой этап жизни доказать всему миру, что я хорошая, что я со всем справлюсь, что я сильная, что я все смогу. И те качества, которые у тебя даны были свыше по предназначению, и которые у тебя были проявлены в трудное время, они вырывались наружу и, в общем-то, рвали тех, кто были с тобой не согласны. Ты могла просто задавить и все. Да и фамилии не спросить. Как танк пройтись там, да. Вот. И многое, что в твоей жизни происходило через эту волю, проявление харизмы. Характер. Ну, харизма, характер, харизма, да. Вот именно так. Но ведь наступил момент, когда, что ты женщина. И что вот, наверное, вот что, наверное, не всегда надо вот так вот действовать, что, наверное, иногда свойственное женщинам, несмотря на харизму, ведовство, там, знание, мудрость, иногда все-таки намного дает больше эффекта и положительных результатов, нежели чем подойти и в лоб что-то там двинуть. Вот ты сказала, ты с мужчинами, которые в кооперативе находятся, это действующий кооператив, это не какая-то Действующая. выдумка, да. Да, мы двинули в этом году очень серьезно, Да, я да, да. довольна, да. Вот, это тоже мы коснемся этого момента. Вот как раз ты включаешь ту самую женщину, которая объединяет, а не которая рукой водит, направляет, ставит, двигает. То Да. есть ты проявляешь женственность. Вот Да. когда вот это включилось у тебя, когда вот эта мудрость-то женская пришла? Ну, включилось это состояние лет 5 назад, когда я четко осознала и поняла, что и вот это все, это борьба своего рода, воевать. Я как бы закончила воевать. Прям я четко помню это состояние, и я себе сказала, моя душа, я хочу мир. Причем для меня слово смирение, оно означает с миром. Внутри с миром жить, с миром быть, в соответствии с законами этого мира, как бы, и через это взаимодействовать в виде энергии и с пространством, которое меня окружает. Это не значит, что нужно мириться с чем-то плохим, что есть в этом мире. Нет. Но мое личное отношение вдруг резко изменилось на определенном этапе. Лет 5 назад это случилось и произошло. И после этого я как бы начала уже нарабатывать это состояние пребывания в той или иной своей женской ипостаси. Потому что женщина-мать – это действительно другие энергии. Женщина-супруга – это тоже другая энергия. Женщина-берегиня – тоже другая энергия. Она все равно, пусть она с оттенками, но она другая совсем. И даже в виде, когда смотришь энергетически, она переливается другими как бы вот красками. Но для меня это не было сложно. Эту сложности не представляла, потому что когда включилось состояние мира внутри, я хочу мира. У нас был, ты знаешь, Захаров Павел Алексеевич, и он мне, когда я приехала к нему, когда мы с ним прорабатывали как раз мужское и женское, смотрели, вот он четко это тоже видел, сказал, ты хочешь мира. Кто-то мне сказал. И я же сама это знала. Сама этого чувствовала. Вот, кстати, это тогда, наверное, случилось в том числе благодаря ему, потому что я, когда приехала к нему, меня своей любовью обнял, так прижал. И еще он сказал, девочка моя, ничего не бойся. Иди, говорит, я с тобой, какой-то отеческой заботой, любовью, и он всегда был рядом, я чувствовала присутствие. И это мне помогало. Ну, потому что все-таки я росла без отца, с бабушкой, с дедушкой. Вот это, кстати, очень важный момент. Я по себе это проверила, узнала, как бы, что действительно это не на словах, как об этом говорят, а отец сопровождает, защищает свою дочь и передает ее в рот мужа. И вот тогда уже муж берет ответственность, это действительно так происходит. Вот он тогда эту ответственность в некотором роде за себя взял и помог мне на этапе становления меня новой, другой. Вот наша встреча с ним, она была реперной точкой в моей судьбе, причем я это знала, я готовилась к этой встрече. Месяца за 3, за 4 я начала готовиться к поездке к нему, прям вообще осознанно, я понимала, что я хочу получить результат, а для этого нужно прям серьезно быть настроенной и готовой быть трудиться с ним. Мы с ним потрудились. После этого я вот сейчас просто переключаю состояние. Причем, если я сажусь, например, за руль и отправляюсь в дальнюю дорогу, я переключаю состояние, добавляя мужских качеств в себе, да, потому что мне нужно быть сконцентрированной, нужно уметь вовремя среагировать на ситуацию. Выходя из машины, мне, конечно, требуется какое-то время для того, чтобы снова в состояние войти, ну, в более женское, приближенное к тому, чтобы мне было гармонично в первую очередь внутри. Я привыкаю к этому состоянию, я заново учусь этому состоянию. Ну, потому что же, потом же, Леш, смотри, помнишь, я тебе говорила, почему, в принципе, женщины в России очень сильные, мы с тобой на эту тему разговаривали, потому что я тебе тогда сказала, состояние женщины становится просто женщиной, выходит ее женщина наружу, как бы она позволяет себе проявляться, если она чувствует себя защищенной энергетически. Вот почему я приезжаю к тебе, я сразу выдыхаю, потому что ты защищаешь, оберегаешь, и я могу спокойно просто быть проявленной в твоем пространстве. Вот, например, у тебя в гостях, у тебя в студии. Вот. Но это на самом деле очень важное. Это то, что испытывают все сильные женщины, которые у нас по природе своей сильны из-за того, что они очень много тащили на себе во времена, когда мужиков поубивали во время Великой Отечественной войны. И до сих пор сейчас, вот, в связи с тем, что как раз вот у нас идет СВО, и мужчины, проходя в горниле испытаний, те, кто вернется, это как раз те самые защитники. Я вообще убеждена, не потому что я так хочу думать, что любая женщина рядом с мужчиной проявленным в духе, она просто вот встанет с ним рядом, как за каменной стеной, плечо к плечу, и будет счастлива, по большому счету. Но просто ведь до этого надо дорасти, всем дорасти. И мужчинам, и женщинам. Сейчас время сильных духом. Мужчин, в первую очередь. Потому что женщины свою функцию на том этапе, который был и который мы проходили, как страна, как государство, они выполнили. С честью, с достоинством. Им надо в ноги в этом смысле поклониться. То, что они смогли, справились, берегли, сохранили в семьях, в родах. То, что несли веками. Вот. Я в этом смысле нашу страну обожаю. Вот. Чистота, соборность души, звучание русского человека – это по роду, по крови идет. Мы справимся со всем. Хорошо. Но ты, поскольку упомянула и меня, Да. и Народнославянское радио, Да. то хотелось бы уточнить, а каким образом ты вообще узнала обо мне, узнала о Народнославянском радио, какие ты предприняла действия для того, чтобы нам встретиться, подружиться, и как вообще это все повлияло на твою жизнь? Я даже, знаешь, замерла такая в моменте. Ну, в некотором роде это изменило все. В некотором роде, потому что встретились мы с тобой благодаря Лене Андреевой, которая пришла к тебе на работу, ведущей, да? Но она не на работу пришла, а в Да, коллектив. в коллектив, да? В нашу семью Вот, в большую, да. коллектив пришла трудиться. Ну, момент самой встречи, как я попала конкретно к тебе, это было то же самое, как произошло. Я смотрела, включила в Ютубе ролик. Был семинар там 2009 года, по-моему, «Картину мира» давал Виктор Михайлович Минин. Вот. И момент осознания встречи. Ну, бывают такие моменты, вот реперные точки в судьбе, когда ты понимаешь, тебя же ведут по судьбе, и ты понимаешь, что тебе нужно попасть именно к этому человеку, а не куда в другое место. И я 3 дня тогда приревела, понимая, что мне туда, а дальше будет все выстраиваться. Точно так же, когда Елена скинула мне ролики с Народным славянским радио. Я посмотрела, я включила на первых 3 минутах только твое выступление, ты начал рассказывать. Точно такая же вспышка, как тогда, что вот мне к Алексею. Ну, я тебе позвонила. И мне сказали, тебе туда, тебе и помогать вместе, и все, что требуется, нужно делать. И, в общем, иди туда. Но я помню, конечно, нашу встречу. Ну, а потом мы с тобой начали организовывать семинары. Вот, я занялась организацией семинаров, потому что те знания, которые идут через тебя и которые ты даешь и проводишь в мир, они очень важные, они очень нужные. И вообще, в принципе, Народное славянское радио – это как бы по предназначению то, что нужно людям. У нас очень часто люди себя направляют не туда, куда им надо, а туда, где у них какие-то вот высшие вибрации, как им кажется, совпадают. И очень часто эти высшие вибрации, они наносные. Это им так кажется. Это какая-то майя, иллюзия. Вот, ну, кажется им, что вот здесь чудо какое-то. И попадают они то в секты, то в пирамиды какие-то, то вот в кооперативы вот эти сектантские, которые отбирают людей, пенсионеров, там, ну, сейчас на Ну каждом да, шагу, да, да. когда под видом кооперативов, ну, просто очередная пирамида, где отбирают людей. И поэтому сейчас слово кооператив у многих так Ругательное даже. вызывает осторожность ругательная, да. И ты этого тоже ведь не избежала. Ты когда-то в свое время, когда были трудные времена, получила в руки книгу, которая тебе помогла выжить. Вот реально помогла выжить. Ты про Анастасию, звенящий кедр России? Которая тебя вот чем-то одушевила, что-то сказала, а в мире все не так плохо на самом Я деле. помню этот момент. Вот давай с этого момента начнем и подведем к тому, что как в жизни это применило все. Ну, я как раз находилась в местах отдаленных. Был момент очередной, когда шло осознание своего места в жизни. Как раз очередной этап, потому что случилась трагедия. Бабушка сменила мирность тогда. Это уже был 4-й год моего пребывания в местах не столь отдаленных. Все, на этом этапе уже мне было очень тяжело находиться. Хотелось, ну, как бы я понимала, что уйти бы отсюда, но не уйдешь, потому что ты за колючкой. И причем я чувствовала, что происходит, что идет уход ее, я все это понимала, все это чувствовала, от этого было горько, безнадежно, и вот опять вот этот, я опять снова провалилась в эту вот пропасть, только уже своих вот этих переживаний по поводу ухода бабушки. И она действительно, как я все чувствовала, это произошло, это случилось, она умерла, сменила мирность. И та безнадега в глазах, которая у меня была в тот момент, к нам в карантин привезли бабушку. Она была старенькая. Она взяла на себя вину своей дочери. Там, у дочери 3 детей. И она для того, чтобы не посадили, там случилась какая-то бытовая ссора. И, в общем, та, по всей видимости, с мужем что-то получилось. Вот. И она, глядя мне в глаза, я пришла, я пыталась хоть как-то чем-то закрепиться в этом мире и искала средства, чтобы для себя самой найти выход. И я зашла в карантин и увидела взрослого человека, бабушку, и говорю, вам, может, какая-то помощь нужна, может, вам чем-то помочь, давайте я что смогу для вас сделаю. И мы с ней как-то подружились, они там в карантине были 3 дня, и как раз в этот момент вот этот уход бабушки произошел. Я зашла, у меня слезы в глазах, и взрослый человек, прошедший тоже по судьбе, принявший на себя такую карму от своей дочери, вот мне слов даже нету, да, она такая посмотрела мне в глаза и говорит, Света, надо жить. Я не хотела опять, ну, как бы в очередной раз. И она достает вот тогда. Это мое знакомство было с Анастасией как раз. Первая самая ее книга это была. Вот. И она мне вручает: на, почитай. Говорят, она к некоторым, ну, приходит, кто ее читает. Вот. Ко мне, говорит, она... Я спросила, а к вам пришла? Сразу, соответственно. Она говорит, да, была. Мы разговаривали с ней. И я взяла эту книгу. Вот тогда первый раз я познакомилась вот с Мигре, «Звенящий кедр России». Я тебе могу дать ответ. Прочитав эту книгу, там же заложены определенные коды, и она вибрирует на самом деле, эта книжка. Вот. Я для себя подняла одно, точно и ясно, мне на землю. Она так и сказала мне, тебе на землю, я вспомнила, как она сказала, а там ты разберешься. Все. И вот столько лет, я потом, столько лет, считаю, я вернулась потом, потом я работала, потом я вставала на ноги, потом я снова обретала базу под ногами, потому что нужно было где-то жить, кушать, что-то делать, потому что я осталась на улице, на самом деле, в результате стечения ряда обстоятельств, полностью на улице, прям вообще. Вот. Надо было заново простраивать всю свою жизнь. И вот столько лет я все это держала в себе, потому что я человек разумный. Потом первая волна пошла, люди на землю поехали. Вторая волна уже началась, люди на землю подъехали. И я только подготовив базу, фундамент, понимание того, как я буду жить, что я буду там делать, на что я буду там жить, для того, чтобы жить хотя бы на земле, чтобы приземлиться туда. Я только тогда уже поехала эту землю выбирать себе, про то, что было написано в этой книге. Причем 2,5 или 3 года я просматривала чаты поселений, смотрела, что пишут люди, читала их, их устав, который был составлен для того, чтобы для совместного пребывания. И когда я себе выбрала три точки, куда я готова поехать посмотреть, потому что мы же выбираем не просто земли, мы соседи в первую очередь себе выбираем. У меня было четкое это понимание, осознание, что мне же с этими людьми потом жить вместе, и уже, что же, я буду бегать туда-сюда, ну, я не из этой породы людей, чтобы потом переезжать с места на место. Ну, в общем, у меня к этой книге был зрелый подход, Леш. То есть не Он... восторженный, да? Нет. Оно... Она вибрировала, она затронула струны моей души, она дала мне осознание, понимание, самое главное, что мне надо поехать на землю. Но был, конечно, один момент, когда я думала, что когда я приеду, что все будут открытые. То есть все-таки элемент восторженности был. Да, Ожидание. да, вот то, что ты конкретно сейчас, если глубже твой вопрос рассматривал, он присутствовал. Он присутствовал. Продолжалось, наверное, это, наверное, года полтора, два, три. Вот. Все-таки я же тоже пассионарий. Люди, которые как бы двигают, да, идут к цели, дело нужно обязательно. Вот. Потом пошел момент уже проживания самой жизни на земле, как бы стало все, знаешь, как бы вот потихоньку спускаешься с небес на землю, спускаешься. И как раз же мы вот в тот промежуток, когда я, собственно говоря, уже спустилась с небес на землю, да, причем у меня не было же резких скачков, я постепенно все это, да, все-таки достаточно взрослый человек, прошедший уже определенный жизненный этап, легче мне этот этап намного дался, чем другим, наверное. Вот. И мы как раз с тобой в этот момент уже встретились. Наша встреча с тобой случилась, и оно совпало, и как-то вот пошло. Мы несколько раз устраивали семинары, приезды мои были в течение Да. чуть ли там не 6 лет, каждый год мы Да. приезжали, и на своих глазах, общаясь, я видел вот эти вот изменения, трансформацию, и как у тебя, и в твоем Да. окружении, Да. и у людей, которые рядом находятся. Сначала меня там многие воспринимали в штыки, приехал разрушать Анастасийское что-то, тогда же такие были разговоры, хотя я говорю, да я не приехал разрушать, я приехал вам Да. дать дополнение, на Да, я помню, которое вы да. можете, основываясь на своих хороших чувствах, представлениях, ну, дополнить, у вас будет изменение. И уже только на 5-й год у нас было собрание, когда люди сами пришли, и мы так вот сидели до самой-самой темноты, кстати, у тебя поселении. И вот там Да, уже да, да. произошел На разговор о поместье, том, да. да, поселении, в поместье, в беседке, где уже просто без света, там Да, огонь, угольки, огонь, да. костер уже догорал, угольки, да. И был разговор по душам, открывались, а что дальше делать? Вот, да, Сотрудничество. вот столько лет вот зрело вот это сотрудничество. Но даже после этого каких-то серьезных продвижек, мне кажется, таких вот серьезных, чтобы раз и создалось что-то, не произошло. Желание, наверное, где-то у кого-то осталось, но что-то тормознулось. Ну вот я хочу, знаешь, что спросить? У тебя же, как ты говоришь, восторженность была такая, она минимальная, но все равно внутреннее ожидание чуда, оно у тебя присутствовало Присутствовала, и на да, тот момент. И были было. какие-то аферы, когда тебя там вот втягивали, и это мешало тебе, может быть, здраво посмотреть, хотя говорили, слушай, да и в это яйца не стоит. Это афера, конечно, в итоге, но все равно ожидание чуда, вот это вот желание, да нет, но все же люди добрые, ну надо, даже сейчас мы получим, сейчас вот оно... Было, Да, оно тебя было. тормозило от реальных дел, как вот мне показалось. И только тогда, когда ты весь этот груз сказала, а нет, вот не надо на это надеяться, какие-то там миллионы, миллиарды о том, что сейчас мне вот дадут вот это, меня продвинут сюда. Вот когда ты это все сбросила, и вдруг и дело и пошло. Вот реальное дело пошло. Я просто вот увидел этот момент, когда вот горение в синем пламени, то есть все Ну да. ожидания. Ну сколько можно ожидать, сколько Согласна. можно в этих влетать там, Леша, я да? согласна полностью И с тобой, вот да. как раз с этого момента и начались те действия, которых я ожидал-то от тебя, на самом деле, от твоего окружения, несколько лет. И вот как ты ощущаешь витание в облаках и желание что-то получить, и реальные дела? Вот где больше ощущение, что на самом деле ты занимаешься своим делом? Вот там? Либо вот здесь, где уже реальные дела, когда тебя понимают твои соратники, с которыми все просто, оказывается, делается, когда и кооператив сам образовался, а не разговоры о кооперативе сейчас у многих людей. И у тебя, кстати, было в свое время отношение к кооперации, что это, ой, да что ты рассказываешь, кооператив. Да, а сейчас вот ты поняла, что такое кооператив на самом деле. Совместное дело соратников, а единая семья, дружба, ощущение взаимопомощи, и подтягиваются новые люди. Вот этот момент, давай рассмотрим, чтобы люди поняли, как себя вести. И это случилось, произошло с обретением некоего баланса внутри себя самой. Вот это все начало происходить, в первую очередь, точка отсчета была, когда некий баланс образовался внутри меня. Вот когда я у себя есть, понимаешь? Не такая, какая там кто-то ждет от меня, завышенные ожидания от самой себя и все остальное. Нет. Наверное, прошло полное... Я думаю, это связано с принятием себя. Меня в первую очередь, себя самой полностью. Вот ты говорил там про сарафаны, ну как вот там, про этот... Мне же не мешает быть и оставаться человеком, одета я в сарафан или нет. Лично на меня, лично, я про себя только говорю, это никоим образом не влияет. Вот. Вот в тот момент, когда я обрела некий баланс внутри, соответствие пришло ко мне, вот понимание, осознание какое-то, когда полностью картинка сложилась у меня для себя самой, про себя саму, вот в тот момент все вот эти слетели, как ты говоришь, попытки мои взять кредит для того, чтобы вложиться в наше производство, технику закупить, да. И я спустилась в очередной раз с небес на землю и начала, исходя из того, из Что той, есть что есть, что и мы кто есть, имеем, да? проведя ревизию, двигать дальше уже в наш колхоз, проще говоря. Вот. То есть случилось Нет. чудо, то, о чем я Да, говорил много лет на семинарах, в конце концов срослось уже в да, жизни. и начались реальные, вот этот год, вот мы вот опять-таки, да, просто мы уже это все проговаривали, я удовлетворена результатами проведенной работы, но это все равно результат той проделанной работы те годы, как бы это ни было за те годы, потому что сам подобрался, собрался коллектив, мы проверили себя в делах. Каждый у себя есть, присутствует в том значении и в том степени, в той степени, в которой хватает для того, чтобы уже вместе начинать делать именно, да? И каждый на своем месте. Но для этого понадобилось время, потому что даже процесс запуска того, чего хотел запустить, он 7,5-8 лет занял. Вот мы прошли такой более, может быть, сложный этап, чем, может быть, пройдут другие, им легче будет идти. Но зато это уже у нас никто не отнимет, это уже никуда не денется, потому что это закреплено уже. Поля пашутся, воронятся, сеется, пшеница выращивается, корма есть, сено привезут, понимаешь, это реально уже есть Пчелки оно. мед носят, да. Пчелки мед носят, медоносы сейчас посадим, землю сейчас вот ребята мне позвонили, землю уже сборонили, значит, люцерну посадим, значит, у пчелок будет больше и меда будет больше. Ну а там и Мед. козы, там и куры, там и Да, гуси, и да, вся да, живность, да, да, которая да, да. допустима в поселении. Начался процесс в копилочку все, в копилочку теперь, все в копилочку, и вот исходя из этого мы уже будем решать дальнейшие вопросы, делать дальнейшие шаги, потому что сцепка произошла, я прям видел, как это слепилось, вот это вот ядро, и сейчас оно будет только, я прям чувствую, это будет прирастать, и наша задача как бы идти дальше. Ну вот сейчас как раз ты рассказала практически, как то, что я рассказываю на семинарах, теоретически сложилось в жизни. То Да. есть цель понятна, Цель дальше, ясна, да, да. люди проверены, то, о чем Проверено. уже говорилось, не берите абы Проверено. кого. Нет. Кооператив не регистрировался ради кооператива, а это сложилось, и вот сложилось оно, сложилось, потому что многие бегут сразу, лишь бы зарегистрироваться. А с кем трудиться? Зачем? Вот это непонятно. И исходя из этого дальше проводится ревизия. А что у нас есть? А кто у Да. нас есть? А кто Да. на каких местах? Кто что будет делать? И вместе складывается. И смотришь, и появляется тогда и то, что необходимо, необходимости с точки зрения средств появляется. Потому что вы сделали дело, средства появляются. И стоит вопрос, куда мы теперь их направим? Вот все как раз то, что на семинарах я рассказываю в течение многих лет, оно и сложилось с точки зрения понимания себя, понимания того. Начинает складываться. Я Ну, хорошо, пускай начинает не бегу складываться. вперед, потому что как бы это процесс эволюционный, и его нельзя перепрыгнуть. Это как становление себя, это нужно прожить. Конечно, Да. конечно, потому что многие люди сейчас часто мне задают вопрос: Алексей, а почему ты сам не создал кооператив, Ну почему ты сам да. поселение не создал? Я всегда отвечаю, если бы я создавал свой кооператив, я бы создал за 1 год, это не проблема вообще. И хозяйство все создал за 1 год, но я бы в этом хозяйстве находился, и в этом кооперативе находился, и в поселении бы этом находился, ну, было нормально и процветало. Но я бы тогда не занимался тем, чем я должен заниматься своим Да, призванием. А да. вот когда вы можете это все применять в жизни, основываясь на том, что услышали, что прочитали, я как один из рупоров, доносящих что-то, Я понимаю это, вот Миша. тогда вы можете складывать. И многим это как-то удивление, как так? Я говорю, вы знаете, у вас есть позиция такая, у большинства людей есть позиция потребителя. Вот вы сделаете, а я приду. Вы вот для меня подготовьте. Антошка, Антошка, бери к обеду ложку, да, где твоя ложка? Все, вот я приду. А я говорю, а почему вы на кого-то возлагаете что-то, а сами при этом на себя не возлагаете? Может быть, вот эти все знания, которые получали на Народном славянском радио, каких-то блогеров, каких-то там Ну фермеров, да. сложить и самим уже собраться сделать? Почему вы все время находитесь в каком-то ожидательном состоянии, в таком полурабском состоянии? Вот барин разрешит, там, наверху, да? Мы сделаем. Барин вот здесь разрешит, мы сделаем. Барин нас соберет, так мы ж лопату-то возьмем, мы ж накопаем. Почему такое состояние у людей? И вот меня это часто, ну, несколько так удивляет. Я говорю, ну вы же человеки, такие же, как и я. Но у каждого свою миссию. Кто-то сталь плавит, кто-то хлеб убирает, кто-то за детьми ухаживает, кто-то обучает, кто-то доносит информацию. И вот ты правильно сказала, каждый на своем месте. Нет. Хозяева, хозяева, которые проверены жизнью, которые собрались вместе, и каждый честно говорит, я могу боронить, я Да. могу сделать вот это, я могу сделать вот это. Вместе сложили, и вот он Я получил же совместное дело. не аграрий, как бы. Вот наши, как бы, кто в сотрудничестве с нами фермера, они же аграрии, они тоже окончили сельскохозяйство, у них образование, они как бы действительно в этом разбираются и занимаются этим много лет. Просто мы точку сборки, вот, про которую мы с тобой говорили, некую обрели прям причем, да, и нужность и полезность друг другу почувствовали. Нужность и полезность в том или в другом вопросе. И исходя из этого, вот мы прям, да, мы в этом году двинули. Ну, мы на начальном этапе, я тебе говорила, но тем не менее этот этап произошел и случился, и это та энергия, на которой все это строится, а это ключевое, потому что это и есть база, фундамент и платформа того, что будет у нас происходить дальше, потому что сейчас уже мысли о том, что на следующий год и как дальше, и потому что нужно будет и поля снова целину еще поднимать, и потому что есть даже те же 150 гектар земли, которые уже в аренде, и их теперь нужно включать в дальнейшую схему, как мы будем сено косить, осваивать их зерновые сеять, и причем еще присутствует там на горизонте, я же тоже говорила, еще земля. И люди, которые И люди, готовы... которые готовы ее как бы дать в ту же аренду на своих условиях, где можно расширяться. Нет, ну, самая главная точка сборки. Вот здесь я с тобой тоже полностью согласна. Но мы идем дальше. Ты же знаешь, я даже Я же на месте не стою. пошла в институт, отучилась 5 лет заочно, и в этом году получила диплом. И для того он мне реально понадобится, потому что вот даже грант, как начинающий фермер в свое время, когда я КФХ открывала, я не смогла получить по причине того, что у меня не было документа о вот этом сельскохозяйственном образовании, да? Вот. Он очень важен, он очень нужен оказался. Ну, я довольна. Потому что это опять очередной этап моей жизни получился. Я помню, как я защищала диплом, как я нервничала, как я переживала, и какое. И я только осознание того, что я это сделала, произошло месяца через полтора, и начало меня успокаивать. Как бы это была очередная ступень для меня прохождения. Ну да, многие считают, что учиться можно только в молодом возрасте. А тут-то уже не молодой возраст и опыт Ну за да. плечами, и получение образования, которое нужно не просто так диплом лишь бы был в институтский, а потом хоть это грузчиком работать, да, а именно то, которое нужно. Вот этот как Да, раз под задачу. Я выбор пошла под взрослого, задачу. выбор Я взрослого пошла под человека по задачу задаче, да. учиться, да. И посмотри, ведь это же не, как это не основной вид моей деятельности. Вот КФХ. Это всего лишь один из видов деятельности, которой я занимаюсь, понимая то, что я живу на земле, нужно быть проявленной на ней и потом помогать ей и в конце концов что-то делать. Но это всего лишь, можно сказать, мой земной уровень, да? Есть же задачи, которые по душе, по предназначению, они на небесном уровне, то, что связано с душой, да? Духовная работа, тоже организация тех же семинаров, книгу я пишу, которую тоже нужно издать. Это все же связано с предназначением души. Вот. А это самый обычный уровень, собственно говоря, то, ради чего люди собираются, в принципе, в какой-то коллектив, вот даже в том же поселении, хотя бы на земном уровне помочь друг другу, мало ли что случается. Вот это сейчас произошло. Ну, немножко, конечно, нет, мы молодцы. Да молодцы, молодцы. Вообще, вот. Что-то я нас это... Потому что многие и такого, ты говоришь, начального уровня даже не достигли, а здесь вроде начальный уровень, уже что-то произошло. Это уже хорошо. Да, сдвиг. Мы двинули. Я Сдвиг это есть, называю да. именно так. Мы И двинули. Теперь будем дальше вот расти. теперь еще один очень важный вопрос, который современных людей, которые вот берутся за ум, да за разум, очень часто сильно волнует, а как взаимодействовать с властями? И у тебя получилось наладить взаимодействие с Получилось. теми, кто также вот здесь, которые обременены, может быть, какой-то властью, начального, может быть, уровня, Да. но сложилось все. И еще один тоже вопрос, отсюда же следует. Многие, кто уезжает в поселение, на местных жителей смотрят с неким презрением и отдалением. Бывает так, свысока. Ну, вы тут чушки подзаборные, вы тут алкоголики-пьяницы, а мы возвышенно летящие, такие все правильные боги на земле. Вот. И иногда происходят удивительные явления, очень противные, очень гадкие и несвойственные людям высокого уровня. А у тебя как-то ровно получилось и с людьми, которые живут, и с властями, и на тебя обращают внимание. Мало того, ты еще и проявляешь себя в делах. И поэтому тебя-то и смотрят люди и власти. Вот давай вот этого коснемся. Как это удалось-то сделать? Ты сейчас говоришь про мое отношение в деревне, да, ну, в социуме, И в который деревне, тоже, да. да, и с властью. Ну, у меня, да, у меня получилось, потому что КФХ, это вот как переезд на землю. У меня был как бы все-таки осознанный выбор переезда, понимание, что там я буду становиться дальше, как бы прорастать самой собой. И здесь то же самое. Взаимодействие с властями – это мой осознанный выбор, понимание того, что без этого никуда не деться, и нам нужно не отторгать себя и не выдавливать себя с этой системы, не противопоставлять тем более системе и социуму, а встраиваться в нее. И КФХ это была та форма сотрудничества с государством, которое как бы оно готово на такие формы сотрудничества. Да, и глава местной администрации, как-то вот отношения начали складываться. Но я трудилась в этом направлении очень серьезно. Это труд, Леш, ты же знаешь, ты сам все видел. Ежедневный, ежесекундный. Труд, выстраивание, простраивание отношений – это самый трудный. То, что касается людей, с которыми мы, вот, наших фермеров, с которыми мы все делаем вместе, и главы администрации местного района. Но тебе, Вот. честно говоря, повезло с главой И да, администрации я и это с людьми, понимаю. потому что это человек, который открытый человек, Это который удивительный человек, да. живет, Он хозяйственник, он хозяин, он да. живет этой землей, это его И земля, он народник, он слуга народа, да, и да. он служит нормально, и Да. причем вот в отличие от многих других, которые пытаются с властями взаимодействовать через там подлизывания какие-то, взятки, что-то еще. Ты же никогда себе этого не позволила. Нет. Ты всегда относилась честно, по-человечески, Да. и это вот сблизило тебя, что он такой же О, человек. да. Вот это вот тоже очень важно. Мне очень просто с Александром Петровичем в этом вопросе, потому что мы думаем одинаково. Ну, вот как и с тобой. У нас же с тобой, можно сказать, что разногласий-то и не бывает, мы думаем одинаково. И по поводу родины, и по поводу дел. Вот. И, кстати, это никак не влияет на то, что ты как бы мужчина, а я женщина. Направление выбрано верно, шагаем туда, потому что как бы это надо, это полезно, это трудно. Ну, это главное, наверное, сейчас. Ну да. И вот получается, что взаимодействие с властями в данном случае это не прихлебательство какое-то, это не ублюдничество какое-то, находиться рядом с ним и пытаться какую-то там коврижку для себя достать, а это встраивание во власть для того, чтобы изменить что-то в лучшую сторону, для того, чтобы продвинуть правильные мысли и правильные идеи, чтобы с соратниками вместе становиться хозяевами на земле. Вот мне кажется, вот такая цель взаимодействия с властями, а не чтобы там гранты какие-то очередные Нет, получить, нет. какие-то коврижки, жить на печи, Нет, поедая калачи. единственное, что вот я для себя попросила, я попросила его написать справку отзыв для меня, для того, чтобы отправить пакет документов полный, ну вот, в правительство по поводу дотаций либо субсидий, которые возможно получить на КФХ. И все, это вся моя единственная просьба. Больше никаких не было, потому все. И он честный отзыв мне написал. Хорошая характеристика, как есть, оно на самом деле, он написал Ничего правду. не придумал, все Нет, написал. Леша, вот просто для меня, если я в таком возрасте определила себе на карту, то на карте точку места моего пребывания на планете Земля, первая мысль, какая была моя в голове, это где я могу быть максимально полезна для того, чтобы с пользой прожить оставшееся время жизни, отведенное мне на планете Земля. Это ключевое вообще было для меня на тот момент. Оно так и осталось, так и будет всегда. И для меня сама округа, неважно от того места, где находится мой дом, она является моим домом. Это радиус, ну, я не знаю, в километров 250, наверное. Я не говорю про энергетическую составляющую, да, меня как личности там или моего отношения, а конкретно я так действительно считаю, я так действительно думаю, это мой дом. И поэтому все, что происходит на этой территории, в том числе это в нашей при приложении определенных усилий в этом направлении мы можем стать хозяевами на ней, действительно. И это совпадает с замыслом главы администрации, который хозяин, мы в одном направлении смотрим. Для меня это дом. И народ, который проживает, я имею в виду, прям конкретно деревни беру, да, там же и алкоголики есть, как везде этот. Я на это внимания не обращаю. Я смотрю на тех, с кем можно сотрудничать и где можно какую-то пользу принести. Вот. И главное, это совпадает с твоим предназначением и с тем, что ты должна Да, делать. это совпадает с Да. моими внутренними ощущениями. Я к ним действительно, к тем же бабушкам, вот, которые на лавочке, я им и мед привожу, они мне ягодки собирают. У нас вот, я к ним действительно и с искренностью, с чистым сердцем отношусь. Я им благодарна за то, что они есть. Ну, не знаю. Ну хорошо. И вот теперь уже от руководителя перейдем к простому человеку. Ты про бабушек сказала. Да. И было у вас мероприятие, которое, ну, прошумело, прозвенело, прогремело в свое время, да, на ровном месте, вот так вот, ни с того, ни с сего, но, скажем так, областной какой-то уровень такой, да, Да, достаточно была большой. ярмарка у нас. Она была 2 или 3 года назад, по-моему, до пандемии она была у нас. Вот, это мы собрались, глава администрации, значит, я и есть у нас еще Алексей тоже, который предпринимателем является. И на свои собственные действительно средства мы сложились, потому что нужно было сцену сделать, это организовать, там где-то артистам заплатить. Мы решили, как бы приняли решение провести мероприятие в виде ярмарки. Я туда лично я туда пошла, потому что почувствовала, что за все эти годы, которые прошли, именно для народа, который есть, людям не хватает, еще пандемии не случилось тогда, людям не хватает радости. И я вот лично я для себя поставила задачу сделать праздник. Ну, ты думала, как в качестве руководителя художественного? Да, мы ездили по всем деревням, просматривали коллективы, выбирали номера, я писала сценарий, была ведущей, выступала на сцене. Ну, полностью все как бы в этом смысле, в плане художественного исполнения было на мне. Алексей взял на себя, значит, организацию столов, сцену все это сделали, блядь. И с Александром Петровичем мы ездили, подбирали коллектив. А как отнеслись люди, которые тебя не знали, которые к Ну, они... поселению относились как-то, но есть, они есть какие-то непонятные существа, там живут в лесу, непонятно, какому там колесу, там, ну, в кавычках, да, вот, сектанты типа того. И тут раз и раскрылось так. Ты же своих-то тоже пригласила Да, поучаствовать? я позвала тех, кто хотел помочь участвовать. Я сказала, ребята, давайте, вот, кто хочет, попросила прям. Я говорю, пойдемте, помогите, пожалуйста, вот, устроить праздник. Откликнулись все на самом деле. Вот, это было первое наше совместное мероприятие, которое как бы провели мы, поселенцы, да, на базе административном ресурсе ближайшей деревни. Всем очень понравилось. Люди до сих пор вспоминают, и у нас теперь запланирована следующая такая ярмарка на следующий год, но мы уже будем встраиваться в административный ресурс полностью, чтобы уже как бы и денег давали и на музыкальное сопровождение уже администрация. Поэтому сейчас будут скоро уже прописаны сроки проведения этого мероприятия. Мы снова его повторим, потому что пьяных не было никого. На эту тему уже разговаривали, но здесь дело в том, что люди почувствовали себя то, что чувствовали люди, то, что вот я почувствовала, люди почувствовали себя нужными государству. Вот это то, что я прям считала тогда в пространстве, и они радовались, действительно, радости мало, все в трудах, все в кредитах. Это угнетает психику в первую очередь, потому что у меня у самой кредиты есть. Это действительно угнетает психику, влияет на состояние. Я говорю об этом так просто, потому что это уже все прожито было. На самом деле столько усилий было приложено. Я сидела там по ночам, писала этот сценарий, переживала за каждое сказанное слово, каждую строчку, чтобы правильно была. Потом переживала, когда на сцену выходила, чтобы, ну, как бы это и есть праздник. А кто еще, кроме местной администрации, присутствовал? Кто-то С приезжал? города приезжали. Ну, они на самом деле приезжали больше для галочки. Мне было все равно. Ты делала свое дело. Я делала свое дело. То, что там глава администрации бегал, с ними встречался, руководил, это понятно, у него отчетность, у него это. Моя задача была стоять. И пока они ушли, пока там ходили, смотрели этот, я в этот момент стояла и делала свое дело, свою работу. Потому что выдохнуть я смогла только 10:30, когда зажгли костер. И пошло фаер-шоу. Вот в тот момент я как бы передала ответственность тому, кто проводил фаер-шоу. Выдохнула и поехала домой. Я уже на сам костер не осталась, потому что я очень сильно устала, вымоталась. Там потом еще форс-мажоры всякие слушали. Там флаги слетели, палатка свалилась. Нужно было все это срочно на ходу решать. Но это уже без тебя. Это уже ты отдала. Вот. Нет, почему? Мы все это делали во время проведения прямо самого выступления артистов. А даже так, да? Даже все это во время этого случилось. Там ветер подул, ну... Вот, поэтому я просто устала действительно, и все. И уже просто сдала позицию, ушла отдыхать. Как сейчас народ относится, деревенские, местные, которые там присутствовали, и когда вот уже к поселенцам, и к тебе в частности? Как изменило ли вообще вот это вот мероприятие, отношения и к поселенцам, и к тебе в частности? Ко мне, во-первых, всегда хорошо относились в деревне, потому что меня знали, видели, и что я глава КФХ, и на машине. Я взаимодействовала просто в округе. Уже тогда? Да, да, уже тогда, и до этого меня как бы знали. Изменилось отношение, потому что было задействовано почти все, кто в поселении живет, проявлен, причем в нарядах, как положено, вот когда праздник проходит славянских. Изменилось отношение к самому поселению. Вот. Народ, ну, во-первых, у нас в принципе много за это время все равно поменялось, как бы люди уже не так резко на нас реагируют, да? Вот в результате и этого праздника, который провели, это ярмарки, попроще стало. Потом многие наши где-то работают, где-то в структуре Дома культуры действительно. Но все равно вот нужно чувствовать себя, если проживаешь в поселении, частью этой округи. Не просто частью своего поселения, да, а действительно быть добрыми соседями. Не делать вид, что ты добрый сосед, пытаясь запихнуть тебя в парадигму своего мышления по доброте своей сердечной. Нет. А действительно быть добрым соседом. И тогда твое искреннее отношение в сердце, в душе, они чувствуют, русский же народ же чувствует сразу подставу, его не обмануть. Вот. Они это чувствуют, они это считывают, и поэтому они действительно хорошо относятся. Ну, как бы с этим уже можно жить. Вот. Это уже нету того, что на тебя клеймо, ты сектант, ты там второй, третий, и еще как-то тебя звать, и нехороший ты человек. И все остальное. И дорогу мы тебе перекопаем. И сиди там в лесу, и никуда не выходи. Хорошо. Ну, у нас получился такой довольно-таки развернутый разговор, где мы затронули и личное, и общественное, и стадии становления человека от малолетства до взрослости. Посмотрели, как изменяется человек, проходя трудные этапы. И главное, поняли о том, что трудный этап – это не приговор к смерти, это всего лишь навсего экзамен, испытание, ощущение чего-то нового, это переход к чему-то новому. И его надо сдать. Да, и кто готов это для начала осознать, тот его проходит, ну, может быть, с тяжестью, с какой-то с трудностью, ну, как в тренажерном зале, но он проходит его. А кто не осознает, тот сваливается в всякие низины, где уже топит, где уже очень, очень противно и жить невозможно. И вот на твоем примере, почему я вот эти все тонкости-то поднимал, на твоем примере мы коснулись и твоего личного развития, и тех перипетий, которые с тобой были связаны, и взаимодействия с близкими, любимыми человеками, и... Женщины часто попадают в ситуации, когда выходит замуж только потому, что надо выйти замуж, или так случилось. И как взаимодействовать с детьми, особенно с теми детьми, которыми не было взаимодействия долгое время. И как с родственниками наложить отношения. Тебе же пришлось с родственниками наложить отношения со многими. Пришлось. Да. И ну, об этом не со не многими. Не стал, да, ну, не стал об этом говорить, потому что да. Мне ближе было вот именно взаимоотношения с детьми. И как себя потом в жизни проявлять после вот этого всего? Потому что ведь человек, который выходит на нее, иногда смотрит, кто он такой? Я не знаю его. И, пожалуй, вот на какую-то там ответственную должность не возьму, а тебя брали на ответственную должность. Брали. Потому что делом доказала, и ты могла уже управлять людьми. И как становить себя, становиться в этом мире собой, Когда ты оставляешь бизнес в стороне, переезжаешь в то место, где тебя не знают, и начинаешь там разворачиваться опять с нуля, и как взаимодействовать, как ощущать землю, вот эти все восторженности, как слетают, как ты ощущаешь, что земля, оказывается, без восторженности живет, она просто твоя мать, и с ней надо без восторженности взаимодействовать, и также с людьми. И как налаживать отношения с теми, кто делом занимается, потому что когда им начинаешь рассказывать, а давайте мы вот так, они на тебя смотрят, говорят, а может делом займемся, ну давай, может быть, там спашем, что-то там, да, по сути. Вот эти моменты очень-очень важны. И как поселенцы часто допускают какие-то неприятные отношения вот, окружающим людям, как вот это переламывать. Вот по тебе можно книгу писать. Как быть человеком? Как душе с душой говорить, как взаимодействовать от сердца к сердцу и как разумность проявлять, как не допускать тех ошибок, которые многие современные люди допускают, причем не только женщины, но и мужчины, и как оставаться человеком в самых тяжелых ситуациях, как воспринимать мир, как некую страшную сказку, в которой все так страшно, что жить не хочется, либо как приобретение опыта, как тренажер. Благодарю тебя за столь интересный наш разговор. Я думаю, что он очень будет интересен всем тем, кто нас смотрел и слышал. Будь добро. Быть добро.